Тот, кто украсил небо звездами, не мог ли благоукрасить паче неба свое мысленное небо, Пресвятую Деву Богородицу? Тот, кто преиспестрил землю многоразличными цветами, облил ее благоуханиями, не мог ли украсить земную Матерь свою многоразличными и всеми цветами добродетелей и облагоухать всеми духовными ароматами? Воистину, и владычица явися небо, и храм божества, приукрашенное всеми благолепотами и благоухающее паче всех ароматов земных. О, если бы божественная благость и меня безобразного благоукрасила по молитвам пречистой своей матери, если бы и меня нечистого облагоухала! Вся возможна суть у Бога. Аще будут грехи ваши яко багряные, яко снег убелю.